Глава 24. Письмо. Он лежит, подперев голову рукой, лениво наблюдая, как его собственные пальцы скользят по изгибу моего бедра. От острого колена вверх по гладкой коже до ажурных узоров черного кружева, которое он подцепляет кончиками пальцев, дразнясь, но тут же отпускает, чтобы погладить уже открытой ладонью. За окном занимается рассвет, выкрашивая комнату в красно-оранжевый и медленно наполняя ее солнцем. Оно выглядывает из-за наполовину задернутых штор и медленно заползает на кровать, бросая на нее длинные тени оконных переплетов. «Разве тебе на работу не надо?» — спрашиваю я, любуясь крыльями ключиц, так четко выделяющихся на мужском подтянутом теле. Теперь я вижу, он идеальный. Все в нем идеально, от тонких черных линий татуировки до шрамов от пуль. Кажется, я краснею, закрываю руками лицо, пытаясь скрыть глупую улыбку. До сих пор не могу вместить в голове произошедшее. Ник и Виола. Вместе. С ума сойти. Последние несколько месяцев кажутся нереальными. Безумным, беспробудным сном, начавшимся кошмаром, вдруг сменившимся сказкой. И хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Ай! Хотя это и не требуется, если рядом есть тот, кто ущипнет сам, улыбаясь при этом так ехидно, что хочется сначала по наглым губам надавать, а потом зацеловать до смерти. «Есть в Эдмунсе веский плюс, Веснушка. Я сам себе начальник. И вполне возможно, именно в эту минуту у меня важное совещание». Голос Ника по утрам звучит слишком интимно. Низко, хрипло, лениво, спокойно. На щеке все еще след от подушки, а волосы взлохмачены. «Ага, второе за двое суток». Едва не срывается у меня с языка усмешка, но я сдерживаюсь. Очень уж приятно понежиться в постели, пока он рядом. Так непривычно, но в то же время правильно обнимать его плечи, а не отталкивать. Каждую минуту неосознанно целовать в угол губ, вместо того, чтобы кривить свои. Чувствовать, как кожу покалывает его небритый подбородок, и, вдыхая поглубже, утыкаться носом в шею. Вдох, выдох. Так просто и так прекрасно. Если бы не одно «но». Взгляд падает на мочку его уха. Теперь там появился крошечный гвоздик. Слишком не похожий на обычный пирсинг. Слишком неприметный для устройства слежения. «Я давно хотел избавиться от браслетов», — объяснил Ник, когда я впервые обратила внимание. «Неудобно. Руки нужны свободные». Он усмехнулся, но во взгляде мелькнуло сожаление. «Каждый раз, когда между нами всплывает новая деталь, напоминающая о присутствии Корекса, чувство надвигающейся беды нависает над головой, как в тот день, когда судьба впервые нас разлучила, и я не могу от него избавиться. Ник по-прежнему не принадлежит себе». Пусть он и находится в более выгодном положении, не выполняет задания отца, но все еще не свободен. И никто не знает, будет ли когда-нибудь. «Джесс взбесится», — говорю я. «Ему будет чем заняться». Джесс остался в Карлайле наводить порядок в делах моего отца. И если расклад с Корексом был ясен, то вопрос, что делать со школой, до сих пор оставался открытым. Они с Ником пытались от Эдмунса отказаться, отправить учеников по детским домам, но ответ министерства оставался прежним. Школа будет существовать. И поэтому на время братья разделились. Ник выбрал Эдмундс, что, признаться, меня удивило. «Я бы хотела с ними познакомиться», — говорю я. «С детьми». Нахмурившись, Ник поднимается. Ведет плечами, и в каждом движении мне видится недовольство. «А чем ты предлагаешь мне здесь заниматься?» Продолжаю я разговор, который впервые завела вчера. «Пусть я здесь только вторые сутки, невозможно бесконечно делать вид, что реальности за порогом этой комнаты не существует. Усилием воли я встаю и заставляю себя смотреть ему в глаза, а не любоваться разворотом плеч, мускулистой спиной, расчерченной тонкими линиями татуировок, и ямочкой на пояснице. Ник оборачивается. «Ты просто не понимаешь, Ви», — говорит он, обреченно вскидывая руки. «Каждый раз, когда разговор заходит об Эдмундсе, я вижу, как тяжело это ему дается. Ник никогда не делился воспоминаниями, а я не спрашивала, но чувствую, как велик их вес. Эти дети, их жизнь определена заранее. Ты просто не понимаешь, каково это — привязываться к тем, кто рожден, чтобы потом погибнуть». Видно, что слова у него подбираются с трудом. Я смотрю, как Ник рывком натягивает чистую рубашку и принимается застегивать пуговицы, так и не повернувшись. Тихо выдыхаю, давая себе собраться с мыслями, и озвучиваю, наконец, то, о чем думала последние сутки. «Я хочу учить этих детей». Ник шумно выдыхает. «Как бы бредово это ни звучало, но я чувствую за них ответственность. Хочу продолжить дело отца. Только учить их не наказаниями и болью, а через любовь. Они такие же дети, Ник. Он не перебивает, но и не отводит глаз. Это ничего не изменит в твоей жизни. Я знаю, слишком поздно. Не обнулит отцовские грехи. Не сотрет твою боль. Но для этих мальчишек... Для них еще ничего не потеряно. Так почему бы нам... Почему бы нам не помочь им? Вместе. Ник молчит. Вес только что произнесенных обещаний давит на плечи, и на мгновение становится страшно. Немного ли я на себя беру? Справлюсь ли с парой сотен отборных хулиганов? Да, однозначно да. И я тут же отбрасываю сомнения в сторону. Ты действительно хочешь остаться со мной в Эдмонсе? В этом чёртовом Эдмонсе? А ты все еще сомневаешься? Срывается с губ быстрее, чем я успеваю сдержаться. Ник медлит, почему-то выжидая. Я будто снова вижу трещины, расползающиеся по льду в его глазах. Мы так и не говорили о случившемся. Иногда я сама не знаю, смогу ли простить себя за то, на что в итоге решилась. Переписанный дневник и позорное бегство. Одна ночь, перевернувшая все вверх дном и до сих пор снящаяся мне в кошмарах. Я так и не успела извиниться. Говорю я, поднимая глаза и понимая. Пусть лучше своими упреками меня сожрет Ник, чем чувство вины. «Прости. Обещаю, больше не сбегу». Ник смотрит мягче. Лед тает, превращаясь в синее море. А раньше в нем бушевали штормы. Я невольно делаю пару шагов вперед, прижимаясь щекой к накрахмаленной рубашке. Закрываю глаза. Руки Ника оборачиваются вокруг меня, обнимая. «Не обещай. Я и так знаю, что не сбежишь», — говорит он, целуя в макушку. А потом добавляет. «Кто тебе теперь позволит?» Я улыбаюсь. От счастья по коже бегут мурашки. Вспоминаю, как раньше мы цеплялись друг к другу, а теперь нашли шаткий мир. «Но ты ведь говорил, что я раздражаю тебя одним лишь присутствием». Ник хмыкает. «И ты верила?» «А почему не должна была?» «Ты более чем ясно выражал свои мысли». «Я заметил тебя с самого первого дня. Но чувство самосохранения подсказывало, решись я подойти». «Ты бы мне так втащила, что нож в бок показался бы детской забавой». Ник смеется. Я уже почти забыла, как звучит его смех. Что-то внутри намекает, что этот момент важно запомнить. Теперь я совсем по-другому отношусь к памяти. Как много минут, скользящих мимо, мы, оказывается, не ценим. И в ответ улыбаюсь. Он опускает голову, чуть отодвигая меня, а потом тихо добавляет. «Когда ты ушла, я, признаться, был в бешенстве». Я закусываю губы. «Ты злился?» «Безумно», — отвечает Ник. «Зря я спросила. Мне бы язык прикусить, да вот только любопытство всегда было моей слабой стороной». «Но это не означает, что я отказываюсь от слов, которые сказал в Хелтшире». И как ни в чем не бывало, он разворачивается к комоду и принимается приводить в порядок прическу. Замешательство, по-видимому, отражается на моем лице, потому что Ник, глядя на меня в отражении, тяжело вздыхает и словно маленькому ребенку объясняет. «Несмотря на то, что ты выкинула, принцесса, я своих решений не меняю. Если уж мне суждено было втрескаться в упрямую истеричку, с этим остается лишь смириться». И улыбается. «Задиристо, довольно». «Это тебе еще повезло», — отвечаю я предельно спокойно, хотя сама пытаюсь справиться со сбившимся дыханием, чувствую, как в груди все горит и плавится. «Кто-то вон вообще втрескался в упертого самодура». «Я принимаю правила этой игры». Дотягиваюсь до его уха, отвечая шепотом, словно закольцовывая этот маленький секрет между нами. «Nous étions pour nous contre», произносит Ник и наклоняется, чтобы зашнуровать ботинки. «И что это означает?» Он делает шаг вперед, берет меня за подбородок, оставляя на губах легкий поцелуй, и отвечает. «Расскажу вечером. А насчет Эдмонса обсудим». Ник подхватывает с комода ключи от машины, ловко перекидывая их через пальцы. «Куда ты сегодня?» — спрашиваю я. «Ты же знаешь». «Трибунал. Очередное заседание. Мы старались на эту тему не говорить, но, как и солнце, поднимающееся с утра, реальность не спрячешь. Она наступает вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. От утренней игривости во взгляде Ника не остается и следа. «Эй!» — тихо зовет он, и я подхожу ближе, обнимая его за талию. Утыкаюсь носом в изгиб плеча. «Все будет хорошо». «Это ведь не первое заседание». Ник обвивает меня руками, целуя в макушку. «Я не хочу, чтобы ты уходил». По-детски капризничаю я. Я уже теряла тебя однажды и не хочу расставаться даже на пару часов. Он обнимает меня крепче, и я комкаю в пальцах ткань его рубашки. Все будет в порядке, Веснушка. Скоро все закончится. Ник ведет носом по шее, зарываясь лицом в мои волосы, и, обхватив двумя руками мое лицо, смотрит прямо в глаза. А тебе вообще нечего бояться. Ты же видела, даже если мне стереть память, я все равно возвращаюсь к тебе. Дурацкая шутка. Ник в ответ смеется. Пусть так, но зато ты улыбаешься. Я скоро вернусь. Он разжимает пальцы, делая шаг назад, но я не отпускаю его руку. Еще один раз порывисто прижимаюсь к губам и тихо выдыхаю, ощущая, как трепещут внутри слова, что так давно должны были быть сказаны. «Я люблю тебя». Сквозь поцелуй Ник улыбается. Мне чудится шум колес, будто несколько десятков машин одновременно рвут тишину шуршанием и гулом моторов. Сначала я думаю, мне все просто снится. Прогоняю эти мысли. Но потом поднимаюсь и гляжу на часы на стене, показывающие полдень. Вот уж не думала, что прилягу на пару минут, а пройдет уже больше часа. Звук повторяется. Стараясь не поддаваться панике, я заставляю себя выглянуть в окно. Сердце пропускает удар. Я сглатываю на каком-то уже инстинктивном уровне, чувствуя опасность. Площадь перед центральным входом Эдмундса заставлена грузовиками. Достаю из кармана телефон и набираю номер Ника, но он не отвечает, и с каждым гудком внутри стелется знакомое беспокойство, когтями царапающее душу. «Если бы он знал, предупредил бы», — успокаиваю я саму себя, не замечая, как беспокойно меряю шагами комнату. «Что-то не так. И мне это совершенно не нравится. Собрав наспех самое важное, я покидаю комнату и незамеченной проскальзываю мимо охраны. Кто бы мог подумать, что сбежать окажется так просто». Вокруг такие суета и столпотворения, что даже не приходится прятаться. Вот только неизвестность давит на плечи, что, кажется, еще немного и прижмет к земле, а еще ощущение дежавю, от которого я никак не могу избавиться. Еще раз набрав Ника, я слушаю пустые гудки и в отчаянии бросаю телефон обратно в сумку. Ловлю такси. Машина останавливается в квартале от серого здания Министерства обороны, где должно происходить слушание по делу отца. Меня трясет, как обычно бывало перед дракой. Внутри поднимается настоящий вихрь из злобы, отчаяния и бессилия перед махиной, которая любого может стереть с лица земли. Вокруг тихо. Даже подозрительно. А потом двери распахиваются. Толпа вытекает наружу, образовав живой коридор. К выходу подгоняют несколько автомобилей. Сначала я вижу, как выводят отца. Он не замечает меня в толпе, потому что даже не смотрит по сторонам. Солнце, поднявшееся над горизонтом, освещает площадь. Отец щурится, отворачивается и, наклонив голову, скрывается в машине. Его руки скованы наручниками. Значит, суд все же состоялся. Столько месяцев я ненавидела его всей душой, так хотела увидеть его поражение, но сейчас чувствую лишь опустошение. Наверное, смогла простить. «Прощай», — шепчу я в пустоту. «Береги себя». Хотя сама мысленно хочу оказаться от него как можно дальше. Позабыть дорогу к родному дому. Мой дом теперь в другом сердце. Я болезненно выдыхаю, и в грудь вдруг вонзаются иглы. Потому что следом за отцом выводят Джесса. Нет, это невозможно. Он ведь ни при чем. Но дальше я, кажется, просто не вынесу, рассыплюсь, потому что из-за дверей появляется Ник. Мы встречаемся взглядами. Мой тут же падает на наручники на его запястьях. Несмотря на толкучку, шум машины, выкрики, внутри меня наступает гробовая тишина. Я не вижу и не слышу никого, кроме парня со скованными запястьями, стоящего напротив. Ник не сопротивляется, не пытается бежать. Да и задержание это мало походит на предыдущее. Все слишком тихо и спокойно. Рядом с Ником идет генерал Гилмор. Ник говорит ему что-то, слегка наклонившись. Тот кивает, дает указания своим солдатам. Круг охранников расступается, впуская меня внутрь, и замыкается. С рук Ника снимают оковы. Я кидаюсь к нему. «Ты жив!» — шепчу я. «Господи, что я уже только не думала! Что происходит?» «Просто послушай меня, ладно?» — быстро шепчет Ник, наклонившись ближе. «Во-первых, Арт. Вы должны его забрать. Его не тронут. Проблем не будет. С вашими документами тоже. Коридор все еще свободен. Пообещай мне, Ви, что не выкинешь глупостей». Я отчаянно качаю головой. «Нет, нет, нет! Сейчас кажется, что я выдумала те дни в Эдмундсе. Разве можно быть настолько счастливой там и настолько разбитой здесь?» «Пообещай», — настаивает Ник. «Не смогу», — хочу сказать я, но выдавливаю сухое «а ты?» «Со мной все будет в порядке». «Ложь, это не может быть правдой». «Они предъявили тебе обвинение?» «Не совсем». Ник недовольно мотает головой, хмурится. «Тогда что?» — нетерпеливо настаиваю я, крепче обнимая за плечи. «Я остаюсь тут, что бы ты ни говорил!» Он застывает, обнимая меня в ответ. На его лице спокойствие сменяется смирением. Я уже так хорошо выучила каждую краску его эмоций, что ясно это вижу. «Я не останусь тут, Веснушка», — говорит он. «Министерство обороны боится утечки информации. Они передислоцируют Корекс. Я не знаю, куда, возможно, даже в другую страну». «Но я же могу поехать с тобой, да? Какая разница? Мы ведь справимся». Ник молчит, мучительно нежно глядя мне в глаза, и сжимает руку на моем запястье. Наклоняется близко, крепче привлекая к себе. «Нельзя», — шепчет он, поглаживая меня по голове. «Полная зачистка каждого, кто был причастен, без исключений. Поэтому прошу, уходите. Наш договор с генералом еще в силе. Пока в силе, Ви. Я взял с него слово и обязан сдержать свое. Ваша память слишком дорого стоит, чтобы ей пренебрегать». Я качаю головой. «Но я не смогу! Я не смогу без тебя! Нет!» Глаза жжёт от слез. «Сможешь, малыш», — шепчет Ник, прижимая меня к себе. «Последний раз». «Время!» — чеканит за спиной чей-то голос. «Я найду тебя», — произносит Ник, и с каждым словом от моего сердца откалывается кусок, ломая грудную клетку. «С каждым ударом сердца я немножко умираю». «Обещаю, Ви». «Ты пообещал». Беззвучно шепчу я, все еще отказываясь верить в эту не сказку, не со счастливым концом. «Ты же помнишь? Помнишь, да? Я всегда к тебе возвращаюсь». Слезы уже застилают глаза. В последний раз я касаюсь ладонями любимого лица. Кажется, если отпущу, просто упаду замертво. «Не забывай меня, ладно?» — шепчет Ник в губы последним поцелуем. «Я не стану прощаться», — качаю я головой. «Потому что знаю, стоит произнести еще хоть слово, рассыплюсь пылью. На руке смыкаются чужие пальцы, и я произношу, чтоб услышал только он. Я люблю тебя. Пора. Я это знаю. Я держусь, когда Ника уводят. Держусь, провожая взглядом его спину. Держусь, когда все вокруг начинает расплываться в глазах цветными кругами. Пока вокруг не остается ни души. А потом падаю на колени, задыхаясь от приступов удушья. В этот миг как будто сама судьба напоминает, что от нее не сбежишь. Раз за разом мы будем возвращаться на тот же круг, заново начиная борьбу. Настанет ли день, где не будет Корекса, и мы встретимся просто так, когда не будет необходимости держаться? И с первым вырвавшимся из горла рыданием я обнимаю колени руками. Хочется просто вытравить из себя каждую секунду, проведенную рядом с Ником, забыть все ночные разговоры, не думать о том, как жить дальше. «Мисс, с вами все в порядке?» Надо мной обеспокоенно склоняется пожилой мужчина в шляпе и плаще. Я поднимаю голову, усмехаясь тому, что именно это воспоминание было самым первым в моей новой жизни. «Мисс?» Все нормально. Я тянусь к карману, чтобы достать платок, но вместо ткани нашариваю свернутый лист бумаги, а с ним что-то выскальзывает из кармана и со звоном падает на асфальт. Мое кольцо. Поблескивает в солнечных лучах. Я надеваю его, возвращая туда, где ему место. Ник хотел вернуть его, но не успел. Сможет ли он пройти этот путь снова? Найдет ли собственный дневник, который вернул нас в Хелтшир? Вот только в нем больше нет ни одной записи обо мне. Я сама себя оттуда стерла. И теперь судьба сыграла со мной злую шутку. Я разворачиваю сложенное в несколько раз письмо и начинаю читать. «Принцесса», зачеркнуто. «Морковка», зачеркнуто. «Веснушка», зачеркнуто. «Любимая». «Nous étions né pour nous rencontrer». «Мы были рождены для того, чтобы встретиться». «Вот что сегодня утром я тебе сказал. Сначала я хотел оставить только одну эту фразу, но понял, что никогда не писал тебе писем. Наверное, настал момент это исправить, тем более у меня пока есть время. Я никогда не писал тебе писем, как делал Тайлер. Не успел. Да и повода не было. Хотя, скажу честно, втайне ревновал. Разумеется, не так, как ревновал бы сейчас, а так, будто ему всегда было известно что-то, чего мне никогда не будет. Конечно, я заталкивал это чувство подальше, но раз решил быть откровенным, то до конца. Я никогда не писал тебе писем. Может, поэтому мне захотелось единственное оставшееся от тебя, то самое письмо номер 8, присвоить. Сначала я спасал его от твоего отца, чтобы сохранить хоть что-то из вашей переписки с Таем. После побега от тебя, чтобы защитить от боли, потому что не всякая правда должна быть сказана. А после моего ухода избавился от него. Сжёг, не жалея, спасая уже себя самого от тебя, чтобы, глядя на почерк, не вспоминать. Я провел не один вечер, представляя в подробностях, что высказал бы тебе в лицо. Ничего хорошего, уж поверь. Но сейчас я говорю спасибо. Надеюсь, ты поймешь, почему. Я никогда не писал тебе писем, но оставил дневник. Мне кажется, я не смог бы дать тебе больше, и хочу, чтобы ты знала. Переписанная тобою часть ничего не изменила. Теперь я понимаю. Тот Ник, я до побега, знал обо всем с самого начала. Когда ты во всем призналась, картинка в моей голове сложилась как две подходящие друг к другу шестеренки, и я понял, он не мог не знать. Помнишь тот поцелуй под дождем? Арт рассказал, что после него я выпал из памяти почти на неделю. Но ты считала, что я прошел зачистку раньше, видишь? Джесс подтвердил, что в тот раз планы Максфилда сорвались. А значит, прежний Ник знал о твоей маленькой шалости. Могу представить, в каком он был бешенстве, внезапно обнаружив в дневнике новую запись. Но что-то подсказывает мне, именно этим своим поступком ты его впервые зацепила. Даже сейчас, думая о том, что случилось, часть меня, та самая кусачая и ершистая, что тебе так нравится, и не отнекивайся даже, тобой восхищается. Никто не совершал таких безумств ради меня, детка. Господи, Вида, ты заставила меня покраснеть. Впервые в жизни. Спасибо тебе. Я никогда не писал писем, никогда не открывал кому-то душу. Возможно, потому что не встречал тех, кто любит не за что-то, а вопреки. Иногда и здравому смыслу, надо признаться. Но в этом мы близки. Спасибо, что не побоялась забрести в этот темный лес так далеко. Спасибо, что тебя не испугали те, кто прятался в его глубинах. Я всегда подозревал, что мои монстры полюбят твоих монстров, Ви. А если честно, они уже без ума. Не прощаюсь. Люблю. Н. Я закусываю губу и тяжело сглатываю. Прижимаю к груди листок бумаги, заполняя им образовавшуюся внутри пустоту, абсолютно точно понимая, что должна сделать. Это будет наша история. Моя и его. И на этот раз в ней не будет ни слова неправды.